Глава 12. Арфней. Часть 1. В греческой мифологии Арфней — лошадь Гадеса, царя теней. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенное». 22 августа 2017 года. Мы сидели в противорадиационном убежище и внутренне молились, чтобы от очередной солнечной бури не начали отказывать бортовые системы корабля. В принципе, буря была среднего уровня. Благословенная была рассчитана и не на такое, но это же не орбиты Земли и даже не Луна, где можно спуститься в подлунные города или спешно свалить на Терру под прикрытие мощных магнитных полей планеты. Тут нас спасать некому и свалить по-быстрому не получится, слишком далеко улетели. Дальше нас из людей пока никто не летал, только автоматика. Но и она регулярно выходила из строя. Благо мы сейчас летим по инерции, и корректировка курса не требуется. Разве что наткнемся на шальной метеорит. Или он на нас. Нас семеро. В объеме, в котором с трудом поместился бы гардероб моей благоверной супруги при всей его и ее скромности. Конечно, невесомость давала нам преимущество трехмерного пространства, и мы не толкались попами на полу, но тоже удовольствие так себе. Тут не предусмотрено даже место для санузла, не говоря уж о том, чтобы принять душ. Как там? Правила приличия требуют, чтобы мужчины не матерились при женщинах, женщины при мужчинах, взрослые при детях, а дети при взрослых. Так и есть. Поскольку тут собралась в основном аристократия самых голубых кровей, то мат часто стоял такой, что хоть топор вешай. Причем наши барышни но раз выдавали такие обороты, что заслушаются боссман торгового флота и прораб на стройке. Если уши в трубочку не свернутся. Впрочем, у нас не свернутся, мы привычные. В общем, проблемы условно-этического плана были только со скромной, части запахов и вида, смены подгузников и отправки их в утилизационный контейнер. А вот в части личной гигиены никто не парился. Влажными салфетками протирали все, все и при всех. В конце концов, что мы там друг у друга не видели? А вопрос с туалетом в марсианской миссии нужно решать. Это не дело. Мой будущий корабль строят, нужно добиться изменений в проекте. По опыту, так сказать, практического использования. В принципе, это уже вторая солнечная буря во время нашего полета, и наверняка не последняя. Завтра еще будет, так что до 24 августа нам тут мариноваться с вылетами в основные отсеки. И туалет, конечно, в те несколько часов пауз между ударами стихии. Благо ЦУП дает нам более-менее точные прогнозы солнечной активности и ветра. Отказы пока успеваем купировать, но что будет дальше? Марфа уже просила меня потереть ей салфеткой спинку. Порядке помощи коллеге. Голая, конечно, просила. При всех. А что такого? Коллеги же. Так и летим. Терра-единство. Россия, Кавказ, Грозный. Дикая дивизия имени Михаила Великого. Центр подготовки. 27 августа 2017 года. Антон Деникин в изнеможении буквально упал на пятую точку и прислонился спиной к стене. Сегодня гоняли с особым цинизмом. 20 километров марш-броска с полной выкладкой, а затем полоса препятствий со всем, что так любят солдаты. Падением в грязь мордой, карабканием по отвесным стенам на третий этаж, спасением товарища из огненного ада и стрельбой по ходу дела. Отнюдь не в воздух и не в стену. Очки за попадание по мишеням шли в зачет, и тут ничего не сделать. Электроника фиксирует все. И любимое правило – зачет по последнему. То есть ты можешь быть как угодно хорош, но подразделению зачтут результат по последнему бойцу, который пришел к цели. Хоть на руках его несите, это ваше дело. И что вы с этим бойцом сделаете после вечерней поверки и отбоя, тоже ваше дело. Конечно, откровенное членовредительство не допускалось, камер наблюдения всюду, но определенное вразумление от коллектива вполне. Для того и придумано. В общем, дикая дивизия славилась своими дикими порядками и очень высокой эффективностью на поле боя. Конечно, космодесант кичился своим именем и статусом, но на поверхности найти бойцов лучше, чем дикие, было трудно. Сам Антон до диких успел повоевать в Африке и усмирять беспорядки в Вестралии. Но дикая дивизия — это вам не простой батальон особого назначения. Со временем Великого дикие стали настоящим символом короны. Костяком диких, разумеется, были народы Кавказа, но и прочих русских тут было предостаточно. Дивизия хоть и числилась дивизией, но личного состава имела больше, чем корпусу сильного состава со всеми средствами усиления. И с постоянной переподготовкой в горячих точках по всему миру. Поротно, побатальонно, равнение на правофланговых. Во взводе Деникина было много гуркхов. Прекрасные ребята. Дикие до невозможности. Не зря в свое время они были украшением британской короны. Воинственные, злые, яркие. Теперь по праву они стали украшением короны русской. Клич «Слава Великой Кали, идут гуркхи» часто звучал на поле боя, вселяя ужас во врагов, так что в дикой дивизии Михаила Великого им было самое место. Наряду с горцами Кавказа они были, если не лучшими, им не скажите такого, то точно самыми отчаянными и яростными. Командирам иной раз было трудно удержать стихию горцев Кавказа и стихию гуркхов Непала от столкновений после службы. Но тут уж специфика, они должны научиться работать вместе. Гуркхи были в спецназе, но там немножко о другом. В любом случае, вербовочные пункты в Непале не пустовали, охотно рекрутируя все новых бойцов для сил империи. Конечно, как и со всеми дикими, с гуркхами были свои проблемы. Например, их определенной легкомысленности и странные чувства юмора. Не зря существует реальная история, почти ставшая легендой, о том, как отряд гуркхов сорвал атаку, остановившись полюбоваться любовными играми верблюдов, хохоча и потешаясь. Но такими же веселыми были коренные кавказцы. До сих пор у Антона вызывают вопросы методы, которыми Великий сумел сформировать боевое подразделение в 1917 году и удержать в узде устава. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 31 августа 2017 года. Сидим в убежище второй день. Еще и завтра будем сидеть. Все эксперименты стоят, вся научная программа поставлена на паузу. Ждем погоды. Отправил голосовое сообщение Диане. Хорошо хоть не видео. Трафик слишком велик, да и вид проплывающей обнаженной Марфы за моей спиной вряд ли бы ее порадовал. Мы тут, конечно, тоже не в шубах сидим, но, тем не менее, Дине бы не понравилось. Но и пропотевшие, мокрые насквозь вонючие штатные комбинезоны тоже не вариант. Тут конструкторы и прочие спецы явно не продумали и не доработали. Что поделать? Первая межпланетная экспедиция. Учтем, надеюсь, к марсианской миссии. У нас что-то вылетело в системе кондиционирования воздуха, поэтому температура быстро растет. Пусть пока не парная баня, но что-то делать надо. Теплоотвод нарушен. Если будет расти такими темпами, то завтра придется заниматься системами, невзирая на бурю. Хватанем, конечно, радиации по самой не могу, но зажариться-то еще хуже. Пока терпим. Но скоро полезем на стены, благо невесомость. Сидим словно сельди в бочке, буквально трёмся боками. Лучше бы Марфу на земле оставили. Сколько мужиков в экипаже, но клеит она именно меня, повиливая в невесомости своими изгибами и формами в непосредственной близости. Соблазнительными, надо сказать, формами. И влажными. Жарко здесь. Чинить надо. Срочно. А то упаримся. И я в том числе. Да, чинить. Надо. А то Динка мне починит все, до чего дотянется. Удар у нее поставлен. Ух, Томская, да и звездная еще. Она может. Что-то меня разморило. Глаза слипаются. Делать все равно нечего. Коллеги заняты кто чем. Марфа это еще летает перед носом. Ей бы ступу и метлу. И одеваться не надо опять же. Все, спать, спать, спать. Глазки закрывай и баю-бай. Терра Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. 11 сентября 2017 года. Маша смотрела в окно на Босфор. Возможно, так стоял здесь Великий или Благословенная. «Так что мы будем делать с Благословенной?» Собравшиеся переглянулись. Взял слово главный конструктор Иван Николаевич Соколов. «Ваше Всевеличие, миссия эта нужна. Другого шанса у нас может и не быть. Это оправданный риск». «А как мы их будем возвращать?» Тот ответил уклончиво. «Мы работаем над этим, государыня, но мы не можем их вернуть сейчас. С этим нужно смириться. Сделаем все, что только возможно. Наука требует жертв». Императрица кивнула. «Я вас поняла. Поняла. Спасибо». Прозвучало очень недобро. Предстояли большие проблемы. Очень большие проблемы. У всех и лично у нее. И ладно, тут можно списать на непредвиденные обстоятельства, но ведь с марсианской миссией так не получится. «Я благодарю вас, дамы и господа. Совещание окончено. Иван Николаевич, задержитесь на пару минут». Все вышли. Соколов склонил голову. «Государыня?» Маша изволила обернуться. «Каковы шансы? Только откровенно». Тот лишь развел руками. «Я не знаю, государня. Мы работаем. Корабль готовится, но, признаюсь честно, шансы невелики». «Крайне невелики?» — кивок. «Крайне, моя госпожа. Очень неожиданная ситуация. Мы не могли спрогнозировать такой поворот событий». Пауза. «Это может быть инопланетным кораблем?» «Может, моя госпожа. Мы не знаем, но объект ведет себя необычно для естественного тела, так что все возможно». «Хорошо, благодарю вас. Работайте. Дайте мне результат». Главный конструктор склонил голову. «Моя госпожа?» Дверь закрылась. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 14 сентября 2017 года. Опять буря. Как бы мы летели без убежища? Успели вчера починить систему кондиционирования. Кажется, Марфа раздосадована этим фактом. Пришлось ей одеться. Перетопчется. Хотя, конечно, она забавная барышня. Веселая и активная. И весьма фигуристая. Хороший, как говорят, специалист. Но как она меня достала! Наш второй бортинженер князь Гагарин проявил просто чудеса находчивости, решая проблему с кондиционированием. Честь ему и хвала. Помрем не сразу и не в муках медленной печи. Получил послание от Маши. Довольно теплое. Личное. Слушал в наушниках после дешифровки. Прифигел. Кое-что пошло не совсем так. Или совсем не так, как планировалось. Интересно, Самойлов в курсе? Если в курсе, то он хороший актер. Маша обещала присмотреть за Диной и Катей, если что. «Спасибо за заботу. Впрочем, я сам вызвался лететь. Знал, на что шел. При таких делах я бы даже доставшую меня Марфу не отправил бы в этот полет. Если сообщение императрицы верно, яйцеголовые не ошиблись в анализе происходящего, то... Какой у нас торжественный, эпический, героический билет в один конец. Моим именем назовут какой-нибудь астероид и улицу». Улиц хватит на всех из нашего экипажа, и не в одном городе, и на орбите, и на Луне. Империя любит героев, особенно посмертно. Вручат Дине какой-нибудь великий орден, который положен мне будет от империи. Может, даже Маша ей вручит, лично. Будет Кате с чем играться. Имя будущему сыну мы так и не придумали. Вернуться, судя по всему, мы уже не сможем. Никогда. Даже если очень захотим. Терра-единство. Ромея, Константинополь. Дворец Единства. 14 сентября 2017 года. Императрица откинулась в кресле. «Борис Павлович, каково ваше мнение? С выжимками выводов спецслужб, которые касаются вашего ведомства, вы ознакомились?» Министр информации граф Рязанов поднялся с места. «Ваше Всевеличие, конечно, я могу судить только по предоставленным мне материалам, но у нашего ведомства есть свои службы информации, в том числе и механизмы контроля общественного мнения. Гибель, пусть и героический экипаж благословенный, вызовет очень неоднозначную реакцию, тягостную, прям скажем. Вместо гордости за империю мы получим много негатива. Одни скажут, что власть специально убила популярного лидера мнений. Более того, факт, что он член императорской фамилии, только усугубит ситуацию. Такая новость крайне неудобна для стабильности власти. Да, Романовы всюду первые, это правильно. Но будет много разговоров о том, что корона специально устроила катастрофу, чтобы убрать лидера перемен. Другие скажут, что самодержавие прогнило, империя уже не та и ничего уже не может. Что налицо слабость и инфантильность власти, даешь свободу и все прочее. И пусть формально у нас нет уже самодержавия, но разговоры пойдут. И, государыня, вы сами знаете, что разговоры и слухи будут обрастать подробностями, пусть и выдуманными. И оппозиция будет раскручивать эту тему. Может, их перевешать просто? Да простит меня ваше всевеличие, но кого перевешать? Потребность в переменах никуда не делась и не денется. От того, что мы повесим десяток-другой смутьянов, мало что изменится. Нам нужен подвиг, иначе все это пойдет власти в минус. Да, проблемы, бывает. Но власть бросила все силы на спасение своих героев. Мария хмуро смотрела в окно дворца. Борис Павлович, вы понимаете, что шансов на то, что мы их спасем, очень мало? «Да, моя государыня, понимаю. Но невозможно просто оставить все так, как есть. Мы никакими орденами и торжественными похоронами не закроем ущерб для власти. Проще было бы вообще никуда не лететь. Мы должны их спасти». Императрица, опираясь на трость, прошлась по кабинету. «Да, ситуация была паршивой, мягко говоря. Люди, и не только подданные короны, внимательно следят за экспедицией. И не поймут, тут граф прав. Тут и так проблем хватает. А еще и это. Хватит и прошлого термоядерного взрыва в Римской Африке, который повлек за собой непредусмотренные геологами тектонические сдвиги в районе озера Мегачат. трясет до сих пор. И никого не волнует, что ошиблись в расчетах конкретные специалисты, ведь априори в таких ситуациях виновата власть. Мир вообще Терру Единству начинает опасно бояться искать варианты противодействия. Уже отношение начинает быть таким, что, мол, бешеная собака вот-вот сорвется с цепи, и хорошо бы ее уже усыпить, старая уже, и вообще опасная для окружающих. Давайте заведем себе маленького щеночка, ведь он такой милый. Так виляет хвостиком перед новыми хозяевами. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 15 сентября 2017 года. Марфа прижималась ко мне всем телом. В одежде, к счастью. Повода раздеться не нашлось. А вот повод поприжиматься — да. Она тут не одна такая. Ко мне старались держаться максимально близко все члены экипажа. Сегодня очень жуткая буря, а мой браслет дает очень ощутимую защиту в дополнение к системам бункера. Поймать жесткую радиацию желающих было мало, а Марфа так особенно не желала, потому и прижималась, для гарантии безопасности и защиты здоровья. Интересно, как она будет прижиматься, когда все узнает о нашем истинном положении дел. Может попытаться даже изнасиловать меня напоследок, с нее станется. Конечно, мы пьем таблетки. От радиации. И от полового влечения тоже. Но, видимо, Марфе не особо помогает. А может, дело не во влечении, а в принципе. Просто поставил себе цель переспать с императорской светлостью и принцем. Пусть даже принцем не на белом коне. Хотя она бы на коне переспала, даже не на белом, не сомневаюсь. Спать бы точно не пришлось, было бы не до сна. Скакал бы на коне так, что... А я бы книжку дочитал про сверкающего космического дракона. Жаль, что нет у нас такого, и не унесет он нас отсюда домой. Да и планшеты тут не работают. Освещаемся химической люминесценцией и дышим воздухом механической очистки. Плохой воздух. Потный. Прям, скажем, не курорт у нас тут. Ладно, недолго осталось уже. Отмучаемся. Терра Единства. Ромея, Константинополь. Новый дом светлейших Романовых. 18 сентября 2017 года. «Привет, Ухтомская!» «Привет, Гагарина. Чё припёрлась?» «Увидеть лучшую подругу и дом твой новый посмотреть?» «Я одну лучшую подругу уже зарезала». Но Юлька Гагарина не поддалась на провокацию. «Не, меня тебе будет сложно зарезать. Я лучшая была на курсе, я знаю, чего от тебя можно ожидать. Ладно, всё вздор. Я действительно зашла повидаться. А так, княжна Гагарина в городе по делам». Кивок. «Понятно, подруга. Ну, пошли, покажу дом, а потом попьем чаю. Пошлю пока горничную за твоими любимыми плюшками». Подкол был тонким, ведь Гагарина комплексовала по поводу лишнего веса, который ей никак не удавалось сбросить, несмотря на все усилия. Но та лишь рассмеялась. «А ты все юморишь. Ну, давай, показывай свое хозяйство. Как дочка?» Диана пожала плечами. «Знаешь, если бы не гувернантки и кормилицы, я, боюсь, просто повесилась бы или посидела досрочно. Она ж беспрерывно в движении, что та капля ртути. В кого она такая, не пойму». Смех. «Точно в тебя. Твой Миша более размеренный, а ты же просто огонь». Вздох. «Плохо. Дочка должна быть похожа на папу». «Ой, дети меняются. Не бери в голову. Я тоже была похожа то на маму, то на папу, и так несколько раз. А это во что?» «Оранжерея. Еще оборудуем. Деревья, цветы, птички, павлины. К ракошечку пущу. Хочу сделать в оранжерее детскую площадку, пусть ее детки тискают». «Детскую площадку?» «Кракошечку, и назову ее Юлька». Гагарина расхохоталась. «Спасибо, подруга, оценила». «А ты когда замуж?» Та пожала плечами. «Не знаю, подруга, не знаю, что-то не складывается в личной жизни. То это не то, то это не так. Так и останусь старой девой. У тебя вон уже второй ребенок на подходе, а я так и хожу меж воздыхателями. Ничего приличного. Нет, не в плане денег и прочего состояния, но вот как-то не лежит душа». Гагарин усмехнулась грустно. «Может, на конференции кого встречу?» Диана подняла бровь. «На какой конференции?» Юлька засмеялась. «А ты правда думала, что я прибыла проведать лучшую подругу и посмотреть ее новый дом? Ха-ха! Я на конференцию прибыла от имени по поручению молодежных организаций Санкт-Петербурга. В городе завтра конференция начинается международная. Весьма представительная. Молодая элита Терры. Вот я и прилетела. Заодно решила тебя повидать. Дочка где? Да, я ее потискаю». Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 19 сентября 2017 года. Самойлов снял гарнитуру. Невидяще смотрел на экраны, затем включил корабельную общую связь. «Внимание, экипаж!» — говорит командир. «Сбор в головном отсеке через 5 минут». Пока все вплывали и размещались, он продолжал напряженно размышлять. Наконец он обратился к экипажу. «Ну что, братцы и девчата, у нас образовались забавные проблемы. Кто бы мог подумать, как говорится? Объект изменил свою траекторию и скорость. Мы не пересекаемся. Остаемся мы без второго заправщика и тратим остатки нашего топлива на сближение с объектом. Заправщик нас не догонит никак. В любом случае, топлива на динамический маневр к Земле нам не хватит, а небесных тел, чью гравитацию мы могли бы использовать для корректировки курса, в этом секторе пространства сейчас нет. Супы яйцеголовые ныне считают варианты. На лунной орбите сейчас готовят к старту третий заправщик, но пока никаких гарантий, что мы сумеем с ним пересечься. И рабочих схем нет. Возможно, мы сумеем с третьим заправщиком встретиться дальше по траектории, но это не точно». «Хмыкаю». Значит, не знал о проблеме даже командир. «Ну, очень интересное кино. Смотрел бы, смотрел. Со стороны. На экране кинотеатра. Хорошо быть одним из трех. Тебе о предстоящих твоих похоронах сообщат первому». Гагарин хмуро уточнил. «Что значит, объект изменил траекторию курса? Что, звездолет получается, не астероид?» Командир покачал головой. «Пока не ясно. Так ведут себя и кометы при приближении к Солнцу, но раньше объект себя так не вел. Он не является кометой. Но тут у него образовался дополнительный импульс, который не входил в наши расчеты. Арфней изменил траекторию. Мы не успеваем. Суп в бодрой оптимистической растерянности. Но со вторым заправщиком можно попрощаться. Мы его даже не увидим». Повисла тишина. Наконец Марфа спросила тихо. «А возвращаться мы как будем?» «Ногами». «Ногами вперед? Нам же не хватит топлива на маневр». Самойлов хмуро буркнул. «Шутку оценил. Пока не ясно. Новый заправщик готовит, но пока считают траектории самого объекта и нашу точку встречи с ним, равно как и нашу точку встречи с заправщиком, и наше возвращение». Марфа протянула лишь одно слово. «Дела...» В этой миссии все пошло не так с самого начала. С момента старта, когда космический корабль взорвался под нашими задницами. Потом на второй попытке пошли сбои программного обеспечения, и нам пришлось расходовать лишнее топливо, чтобы выйти на расчетную траекторию. Благо, там была возможность пополнить запасы топлива. Аппендицит Марченко, опять же, был очень некстати, дай бог ему здоровья. Повезло ему захворать. Так что пришлось менять уже на орбите Земли его на Марфу Иванову и так далее. Если бы речь шла о банальном полете на Луну, то все бы ничего. Луна никуда не денется. А вот с Арфнеем было хуже, он двигался на огромной скорости по траектории, которая предполагала быстрый его уход из Солнечной системы дальше в межзвездное пространство, и был лишь совершенно определенный участок пространства, где мы его могли встретить и исследовать. Если, конечно, он не примет сманеврировать, показывая, что он точно искусственный объект. А, судя по последней информации, с него станется и такое. Что ж, пусть научники думают, им за это деньги платит империя, мы тут ничего сделать не можем все равно. Завтра опять в наш бункер полезем. Надвигается сильная буря, так что нужно тут пока все протестировать, а то у нас одни беды за другими. Не хватает только еще отказов систем корабля. Господи, как хорошо сейчас на Луне. Солнышко светит, птички поют. Любят они почти невесомо порхать в городах Селены и гадить на головы. Заразы! Как я скучаю по их дерьму! Самойлов продолжил. Итак, у нас есть вариант прервать миссию. По расчетам, топлива на обратный путь нам не хватит, но можем где-то перехватить заправщик номер 3. Он еще не взлетел. Пару месяцев проболтаемся в космосе на обратной траектории в ожидании, но будем уже где-то в районе Земли. Шанс вернуться есть. Вероятно, нас спасут. Пусть и не очень большой шанс, но он есть. Или мы продолжаем миссию. Заправщик полетит нам на перехват, а мы будем исследовать объект. Земля готовит заправщик номер 4, но никаких гарантий нет. Ее всевеличие и Центр управления полетами оставили окончательное решение на усмотрение экипажа. Нашего экипажа. Неожиданно первой высказалась Марфа. Она покосилась на меня и сказала: «Я за продолжение миссии». «Интересно, девки пляшут». Гагарин был более обстоятелен. «Мы попали хоть так, хоть эдак. Не стоило тащиться в такую даль ради того, чтобы возвращаться. Я за окончание, в смысле за доведение миссии до логичного финала. Иначе во имя чего это все? Первый бортинженер Александр Джахи вздохнул. «А тут точно нельзя кальян устроить?» Командир усмехнулся. «Можно. За бортом. Так что?» Сашка вновь вздохнул, горестно. «На астероиде можно будет покурить?» «Ну, завсегда. Особенно, если там инопланетяне». «Ну, тогда я за продолжение миссии». Наш врач Атул Сансари ответил просто. «За миссию. На все воля богов». Научник Павел Петрович Ковалев степенно протер очки и, выдрузив их вновь на нос, солидно произнес. «За!» Все уставились на меня, словно мое слово тут уже что-то решало. «Это же не Смольный институт благородных девиц. Это просто самоубийство. Коллективное. Я за!» Терра Единства. Ромея, Константинополь. Дворец Единства. 21 сентября 2017 года. «Как беременность?» Диана склонила голову. «Благодарю, Ваше Всевеличие. Токсикоз уже миновал. Все хорошо. Как Екатерина?» «Тоже, слава богу». Диана хотела добавить вашими молитвами, но удержалась. Сообщения от Миши становились все более оптимистическими. «Значит, что все плохо. Но что скажет ей царица?» Они гуляли по дворцовому парку, слушали птичек и вдыхали аромат цветов. «Государня?» Та благосклонно кивнула. «Спрашивай». «Моя госпожа, что с Мишей? Я очень волнуюсь и чувствую, что там все плохо. Слишком он радостно и шлет сообщение. Это не в его стиле. Я волнуюсь. Очень». Она говорила сбивчиво, но императрица ее поняла. «Солнце мое, что бы там ни было, но империя никогда не бросит их. Поверь мне, готовится дополнительная экспедиция. Для страховки. Ничего страшного. Просто на всякий случай. Арфней неожиданно изменил орбиту, и нам нужно внести коррективы. Но мы их вернем. Вернется твой Миша. Верь мне». Хотела бы она сама в это верить. Но ведь императрица не может бросаться пустыми словами и обещаниями. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 27 сентября 2017 года. Опять буря. Шторм бушевал за бортом. Наверняка моряки в океане не так часто испытывают удары стихии. Но нам так не повезло. Солнце бушевало, скалилось, злилось, бросалось и вело себя плохо. Для нас плохо. Межпланетные полеты так прекрасны. Сплошная романтика и виды из окна. Марфа еще тут. Любуется видами. И собой тоже. Как говорится, стриптиз по заявкам. Спинку потереть? Конечно, ведь гигиена прежде всего. Но надо отдать должное. Специалист она высококлассный. И не только в недрологии. Хотя и в ней тоже.